Глава 6. Послесловие автора. Это автор Некока. Спасибо, что приобрели 4-й том Немертвого рыцаря. Если подумать, с выхода 1-го тома уже прошло почти 2 года, а идея опубликовать появилась в конце 2016-го. Так что уже даже 3 года прошло. Когда я начал писать 3 года назад 1-й том, был еще студентом. Между лекциями времени хватало. Я пользовался университетским компьютером и писал. А, ну да, это 3 года назад было. Воспоминания студенческой жизни уже становятся более туманными. И все же, если подумать, как же быстро бежит время. А ведь, например, в начальной школе казалось, что оно вечно тянется. Стоит проживать каждый день как можно лучше. Не помню где, но слышал, что ощущение года надо делить на число прожитых лет, чтобы понять, как оно сокращается. Между ребенком в 1 год и столетним стариком выходит разница в ощущении года в 100 раз. То есть если ты родился, тебе 0 лет, то это значение в бесконечность уходит? А что-то я не о том. Я слышал, что когда тебе за 20, то продолжительность жизни по ощущениям в 2 раза сокращается. Даже как-то немного страшно. С возрастом время бежит быстрее, а неопытности становится все меньше. Возможно, дело в том, что жизнь превращается в рутину. Потому я хочу бросать новые вызовы и увеличить плотность времени. Ради новых ощущений, может, стоит посмотреть северное сияние, забраться на заснеженную гору или прыгнуть на тарзанке? Вот и я в новом году посмотрю северное сияние, заберусь на гору и попробую прыгнуть на тарзанке. Хотя что-то не хочется. Ну, начну с путешествия за границу. Конец 4-го тома. Автор Некока. Перевод Окео. Читал Эурон. Если вы хотите найти продолжение или поддержать озвучку, заходите на мой Бусти. Спасибо вам за прослушивание.